Глава третья. Услышав соловьиную трель звонка, Стас бросил недокуренную сигарету в пепельницу и кинулся к двери. Костя отряхивал с плаща капли дождя. «Ну где ты был?» — Стас взволнованно посмотрел на друга. «А то ты не знаешь. Ты вчера обещал вернуться. Значит, не успел. Да и с билетами напряг. У спекуля брал. Ты не паникуй, проясни заморочку». Оба прошли в комнату. Стас раскурил брошенную сигарету. «Заморочка! Наехали! Дождались, наконец-то! Что ж вы, мальчики, так долго? Я, между прочим, предупреждал, что нефиг с этим бизнесом связываться. Все равно ничего хорошего не получится. Так нет. Не стани. Тебе, конечно, хорошо говорить. Ты нигде не засвечен, вся документация на меня. И случись что, я крайний. Вот, уже случилось. Послушай. Мне до фонаря эти документы. Мы в одной упряжке и расхлебывать вместе будем. А бизнес? Сидел бы сейчас в своем КБ на госокладе, 130 ре до пенсии. Ездил бы по овощебазам да колхозам. Глядишь, к полтиннику получал бы 160. Не жизнь, малина. Зато траву косить научился бы. Кто наехал, что хотят? Давай, рассказывай. Я в поезде не выспался нифига. Кофе будешь? После. Стас взял вторую сигарету. «Я вчера, часиков в пять, с налоговой вернулся в контору. Поковыряться надо было с бумагами. Вдруг дверь — бам! — нараспашку. Без стука, по-борзому. Ты, Малахов? Ну, я? Рожа у всех, ёп! Твою мать! Не рожа, а сплошные челюсти. Двое быков в Адидасе, третий в костюмчике. Он в основном и разговаривал. «Что за проблемы?» — спрашиваю. Этот в костюмчике достает блокнотик и начинает читать мой распорядок дня, представляешь? Когда ухожу, когда прихожу, где обедаю, куда срать хожу. Потом про Настю. Когда в садике гуляет, когда в поликлинику ходит. А Настя вот-вот родить должна. Обалдеть. Я дурачком прикинулся, ну и что, мол? А это так ехидно, сука. Мы что же, уважаемый, зря все эти сведения собирали? За так? Ну, ребята, это ваши проблемы? «Нет, мил человечек, твои». А головорезы в Адидасах ухмыляются да суставами на лопищах щелкают. «Ты, — говорит костюмчик, — совсем заелся. Машинку прикупил, участочек Вольгина. Не жирно ли? Давай-ка, приятель, делись, если сыночка увидеть хочешь». «Ты представляешь, Костя? Представляешь? Настя на просветке была, сказали, мальчик родится. Они, сволочи, даже это узнали». Костя хмуро смотрел в пол, перебирая пальцами кушак от плаща. Стас не успокаивался. «Короче, говорят, две штуки баксов каждого десятого. Либо можно взять абонемент на полгода». «Остряки! Спятили! Откуда у нас такие бабки? Едва на ноги встали. Я им, разумеется, сказал, только заржали. Кто такие? Назвались? Да вроде Михайловские. Мол, Пашу Михайлова знаешь? Если кто еще придет, скажи, что он тебя прикрывает. Крыша. И гады опять про Настю намекают. Гляди, если что, родить не сможет. Шпаны на улице полным-полно, да и ты сам назад не оглядываешься. Про меня упоминали? Нет, они думают, я один кручусь. В общем, Костя, ты как хочешь. А мне таких подарков даром не надо. Мне ребенок будущий дороже». Завтра же продаю кооператив и к чертовой матери этот бизнес-капитализм. Не писай кипяточком, еще не вечер. Прикидывай лучше, как они про нас узнали. Да мало ли как. У нас счет в банке, помещение снимаем, торгуем. Вот еще что. Я одного из этих, такого с угловатой рожей, будто буратино недоструганный, с гамидом, кажется, видел. Точно? Я ж говорю, кажется, но вроде он... «Гамид, я слышал, бригадиру Михайлова. Он, наверное, и был». Друзья замолчали. Идея с кооперативом принадлежала Косте. Полгода назад, когда его вытурили с завода в неоплачиваемый отпуск, он уговорил Стаса валить из КБ, где тот прозябал на инженерском окладе без всяких жизненных перспектив, и рискнуть. Кооперативное движение набирало обороты, появились первые миллионеры, коммерческие банки, фирменные магазины. Челноки оккупировали ширпотребные страны, ларьки запестрели ярлыками. Само собой, из подворотен и спортзалов стали всплывать урки и качки. Объединившись в команды, они занялись естественным отбором. Правда, про них средства массовой информации не распространялись, явление, не заслуживающее внимания и, скорее всего, временное. Поэтому молодые капиталисты не брали их в расчет. Мафия. Ну, это меня не коснется, я не того полета. Что с меня взять? Но мафия начинается с гардероба. Коснулась. Первые заказные убийства, первые заложники. Огнестрельное оружие было пока редкостью. На разборках и наездах ценились бицепсы, треугольные подбородки и спортивные разряды. Стас, подумав пару недель, все взвесив, написал заявление по-собственному. У Витьки заняли денег в долг под хороший процент. Витька уже вовсю крутился и плавал по морю коммерции свободно, как кашалот. Он же выручил с регистрацией и прочей бумажно-финансовой кухней. В помещении дома быта сняли две пустующие комнаты без окон, навесили железные двери, наняли бухгалтера с небольшим стажем и принялись наращивать капитал. Тот же Витька помог с объектом бизнеса, свел со знакомым финном, торговавшим на своей родине колбасой. Жратва — вещь всегда необходимая, так что бизнес сулил стабильность. Первые две машины, закупленные на Витькины деньги, раскидали по универсамам и ларькам. Солями ушла в лед. Сделку обмыли в ресторане, кооператив окрестили КИС по первым буквам имен компаньонов друзей. Однако все учредительные документы для простоты были оформлены на Стаса. Костя же для отчетности числился менеджером. Пару месяцев спустя к колбасе добавился спирт-рояль, к бухгалтеру — секретарша, к калькулятору — компьютер. Налоговая душила по мере выхода правительственных указов, что вынуждало слегка хитрить с бухгалтерией. В личном бюджете компаньонов также наметился положительный сдвиг. Стас прикупил «восьмерку», о чем, сидя на инженерском окладе, даже и не мечтал, участок в Ольгино, правда, без дома, но ведь не все сразу. Костя разъехался с родителями, взяв себе однокомнатную квартиру в соседнем доме. В общем, до вчерашнего дня сожалений о решении капитализировать самих себя у Стаса не возникало. Третьего дня Костя умотал в Петрозаводск пробивать новые места сбыта. В Питере становилось тесновато. Стас оставил ему на автоответчике сообщение о наезде и просил немедленно зайти по возвращении. «Я в ментуру на всякий случай сходил», — вспомнил вдруг Стас. «Ну и?» «Вообрази, там скворец, уже до опера дорос. Целый старлей. Я к нему, так и так, посоветуй, как быть». Он бумагу на стол кидает. Говорит, хочешь, пиши заяву, забивай с ними стрелку, мы задержим, разберемся. «Что значит разберемся? Посадите?» «Может быть. Только учти, до суда показаний не менять, встречных заяв не писать». «Но вы хоть охранять меня будете?» — спрашиваю его. Скворец смеется. «Вот это вряд ли. Даже по старой дружбе не смогу. У нас и так работать некому. Короче, там дело пустое. Зря в ментуру пошел. Только шорох лишний. Где Настя-то?» «Я ее сразу к теще отправил». «От вулкана в палатке не спрячешься. Но вообще-то правильно. Так что извини, Костя, но я умываю руки». «И чем займешься?» «Найду». «А я?» Стас отвел взгляд. «Ты даже не спросил, как я съездил». «Да что толку?» Костя взглянул на часы. «Поехали. У тебя тачка на ходу?» «На ходу? Куда?» «Я тебя втянул. Мне и расхлебывать». Он решительно встал и шагнул в прихожую. «Ко мне заедем, я переоденусь». У себя дома Костя ополоснул лицо, побрился, переоделся в короткую кожаную куртку. «Я сяду за руль». Ехали минут 10. Костя затормозил в 50 метрах от районной достопримечательности — ресторана «Иволга». «Иволга» пользовалась в народе дурной славой — бандитские тусовки, регулярные мордобои, грабежи подвыпивших клиентов, поножовщина. Костя еще раз бросил взгляд на часы. «Пошли. Он сейчас здесь, ужинает». «Кто?» «Михайлов». Стас вздрогнул. «Ты что?» «Пошли». Костя хлопнул дверцей «восьмерки». Халдей на воротах, облаченный в бордовую ливрею, заметив незнакомых клиентов, сделал упреждающий шаг. «Мест...» «Паша здесь?» «Какой Паша?» — Халдей понял прекрасно и сразу убрал руку шлагбаум. «О, извините, не узнал. Второй этаж, пожалуйста. Ваши все в сборе». Костя, не вынимая из карманов куртки рук, прыгая через три ступеньки, взлетел на второй ярус. Стас поспешил следом. Зал был прямоугольной формы с колоннами по периметру, небольшой эстрадой для оркестра и прямоугольником для плясок-танцев. Посетителей было немного, посторонних посетителей. Те, кто нужно, сидели за П-образным столом и ужинали. Ритуал. Несколько голов повернулись в направлении зашедшего дуэта. Стас узнал недоструганного Буратино, парнишку в костюмчике, Гамида. Гамид удивленно вскинул брови сабли и опустил руку со стаканом. Заметив пустующий стул рядом с Пашей Михайловым, авторитетом, крестным отцом, Костя пересек зал и, бесцеремонно оттолкнув двух вставших у него на пути быков, упал на свободное место. Стул стоял в основании буквы «П», как раз напротив сидевшего во главе стола хозяина. «О!» — узнал Гамид бывшего недруга. «Костик, чего хотел?» «Кто это?» Шкафообразный Паша с пудовым крестом на груди чуть повернулся к бригадиру. «Так, пристебай местный, Костя Синицкий. А это его корешок Стасик Малахов», — кивнул Гамид настоящего у стеклянных дверей зала Стаса. «Эй, Стасик, ты зачем в ментуру побежал? Велено же было не беспокоить». К Косте тем временем подошли отодвинутые им качки и пристроились по бокам, зажав в клещи. «Чего ему надо?» Паша нацепил на вилку маринованный огурец и отправил в рот. «Неувязочка», — вполголоса ответил Костя. «Твои ребятки погорячились». «Вот это?» — указал он большим пальцем на Стаса. «Мой человек. Он платит мне». «Да?» — безразлично спросил авторитет. «И кто ты у нас такой? Что за Рэмбо?» «Он контуженный, Паша. В Афгане малость повредился, не обращай внимания». Гамид налил рюмку. «Костик, ты там ларек на проспекте видел? Значками торгует. Сходи, купи самый большой, самый белый. С надписью «Мудак». Повесь и не приставай к нормальным людям. Эй, Макс, выведи товарища, он пьяный». Один из быков схватил Костю за шиворот, намереваясь оторвать от стула и спустить с лестницы, но вдруг замер, увидев жест Михайлова. На фарфоровую тарелку, где только что нежился последний маринованный огурчик, с мелодичным звоном упало маленькое колечко. Закрутилось, завертелось и, сделав финальный оборот, замерло в центре. «Ой, колечко!» — благодушно улыбнулся один из качков. Паша, однако, не улыбался. Он опустил вилку, вытер губы салфеткой, причем сделал это по возможности плавно и медленно, не отрывая взгляда от колечка. Затем также медленно и осторожно поднял глаза на Костю. «А где остальное?» Костя вытащил руку из кармана и, не разжимая кулака, поставил рядом с тарелочкой рифленую, темно-зеленую лимонку. «Боевая?» — уточнил Паша. «А то. F1. Радиус поражения — 200 метров. Эй, Стас, вали в машину и сиди там. Я сейчас. Договорюсь пока». Стас, не видевший происходящего, покинул зал. Костя второй рукой подцепил колечко и, размахнувшись, швырнул в приоткрытое окно. «Так спокойней. Я вижу, ты знаток в оружии. Устройство этой штучки знаешь? Я отпускаю вот эту скобку, и через 4 секунды мы всей семьей разлетаемся по стенкам. Лично мне такой вариант до глубокой задницы, ведь я контуженный. Верно, Гамид?» Несколько человек, въехав в ситуацию, поспешили на выход. «Руки у меня, кстати, не железные», — продолжал Костя, — «немеют. Долго скобку я держать не смогу. А перекладывать опасно, поэтому время у нас ограничено. Ну а если потасовка начнется, сам понимаешь». Паша жестом велел бойцам отойти от Кости. «А ты, парнишка, не динамишь? Может, в твоей машинке карамель вместо заряда? А ты проверь». «Ну и что тебе надо?» «Я же сказал, вы ошиблись адресом». «Слышь, кореш, мы ж тебя завтра на кусочки нашинкуем. — с ненавистью прошипел сидящий рядом с авторитетом Гамит. «Ты, джигит, сначала доживи до завтра. А если доживешь, сходи на проспект, там ларек есть, значками торгует. Купи такой большой, белый, с надписью «Везучий мудак». Повесь и радуйся. Я так вижу, что базар не получается». «Погоди, погоди». Паша растопырил пальцы. «Сейчас все уладим. Гамит, не пыхти. Гера, вы вчера крышу ставили. Не надо больше к ним ходить. Они рассчитались». «Ну вот, доволен. Только помни, сегодня это сегодня, а завтра это завтра». «Так я могу абонемент на полгода выписать». Паша неожиданно громко и благодушно расхохотался. «Люблю безголовых. Ладно, корешок, никто твоего дружбана не тронет. Эй!» — Михайлов посмотрел на своих. «Учитесь, как разбираться надо. Лихой ты парнишка, а лихость уважения заслуживает. Но ты не думай, что я твоей машинке приссал. Я тоже контуженный. Эдак все бы с гранатами в кабаки на разборки ходили. Ума большого не надо. Но ты мне понравился. Только давай уж до конца пойдем, чтоб все по понятиям. Если твоя лимонка настоящая, базара нет. А если фуфло тряпичное, извини. Идет?» Костя хмуро улыбнулся. «Идет. Поехали». Рука потихоньку немела. «Гера, съезди с парнишкой, проветрись. Но поосторожней там». Костя встал из-за стола и, не сказав больше ни слова, направился к выходу. Гера и Буратино двинулись за ним. Вместе с Герой Костя сел в машину Стаса. Буратино пристроился в хвосте на семерке. Гера осторожно поглядывал на уже посиневшую кисть Константина. Что у этого контуженного в башке? «Быстрей, Стас! Гони к железной дороге, там насыпь!» Стас и так мчался на пятой передаче. Проскочил переезд, свернул на грунтовку, тянущуюся вдоль железки, и вновь набрал обороты. Костя велел остановиться где-то через километр. Оглядевшись и прикинув, что до ближайшего строения всяко больше 200 метров, он сказал: «Пошли». Взбежав на насыпь, он посмотрел по сторонам, убедившись, что собаководов, влюбленных и просто прохожих на пустыре не наблюдается, размахнулся и швырнул гранату в поле. Посоветовав военным наблюдателям поступить точно так же, скатился за насыпь. Карамель все-таки. Те, правда, по Костиному падению догадались, что машинка на ходу. Взрыв заложил уши, никто не услышал свиста промчавшихся над головой осколков. А народ подумал: учения идут. Костя встал с насыпи, отряхнулся. «Как машинка? Хотите, повторю?» Буратино, потирая ухо, пошел заводить семерку. «Ты Бэтмена из себя не строй!» — зло посмотрел на Костю Гера. «Паша завтра протрезвеет, тогда и разберется по существу. Это он по пьяни любит в благородство играть. А гранаты и у нас имеются. Захотим, через час от вашего корыта одни дворники останутся. А если не захотим, через месяц сами к нам прибежите под крылышко. Только ставочка уже поднимется. За борзоту. Долг платежом красен. Не пугай, не боюсь. Мы в долг вас не брали». Костя сел в машину. «Погнали, Стас». Минуты три ехали молча. «Откуда у тебя граната?» — наконец спросил обалдевший Стас. «Сувенир армейский, про запас. Может, зря ты это?» Он слышал, что сказал. «Одно дело сказать, другое сделать. Хоть уважать будут. А дали бы слабину, присосались бы, пока бы все не выдоили. Я не знаю, как ты, а я дойной коровой быть не собираюсь». На другой день встретились с Витькой. Тот, выслушав историю, покачал головой. «Это вы не правы. Платить все равно придется. Все платят. Обязаловка. Без крыши бизнеса нет. А это чистой воды ребячество. Паша не вечен. Либо сядет, либо грохнут». Костя курил, глядя в небо. Витька продолжал наставлять. «Леху из 10 В, помните? Коровина. Он тут девяточку купил. Новенькую, муха не срала. Гаража нет, хранит во дворе. И тоже выпендриваться стал. Нет, чтобы обычную сигнализацию поставить. С сиреной там или, на крайний случай, с собачьим лаем. Какой-то радиолюбитель ему специальную штучку сварганил. Матом трехэтажным кроет. Мол, на сирену никто из окон даже не выглянет. Привыкли. А тут... Интересно, кто ж так громко? Да если что, не очень обидно. Моральное удовлетворение, психология. Ну и получил изобретатель-психолог. Ночью поддатый мужичок через двор полз. Облокотился передохнуть на Лехину девятку. А так как понесет ват на 20. Мужик аж охерел. Кто это его так? И главное, за что? А хмель в головушке бродит, осерчал. Видит, это ж тачка. Ах ты, корыто! Схватил кирпич и так Лехину девятку разрисовал, будто с крыши уронил. Это я к чему? Не надо, Костя, выеживаться. Дешевле выйдет. Стас согласно кивнул. Костя ничего не ответил, продолжая смотреть в осеннее небо, где никому не подвластный ветер рвал пузатые тяжелые облака. Звучала тревожная музыка.